Китиара подняла руку и запустила пальцы в длинные шелковистые волосы эльфа, приближая его жадные губы к своей шее. «Но есть у него шанс?» — хриплым шепотом повторила она свой вопрос. Даламар помолчал, потом внезапно отпрянул. Продолжая удерживать Китиару за плечи, он развернул ее к себе лицом. Заглянув в глаза воительницы, он увидел все, о чем она думала в этот момент. «Разумеется, шанс всегда есть». «А что будешь делать ты, если Рейслину удастся пройти врата?» Рука Китиары легла на грудь Даламара в том самом месте, где пальцы ее брата навечно оставили свои страшные следы. Глаза воительницы светились огнем страсти, которую, однако, контролировал ее трезвый и расчетливый ум. «Я должен помешать ему вернуться в этот мир», — ответил Даламар. «Я обязан запереть врата, чтобы он не смог выйти через них наружу». Его пальцы медленно скользнули по линии ее изогнутых губ. «И какова же будет твоя награда за столь опасное предприятие?» — поинтересовалась воительница, игриво прижимаясь к эльфу и слегка покусывая его пальцы. «Я стану хозяином башни высшего волшебства», — ответил Даламар, — «и новым главой ложи черных одежд. А почему?» «Я могла бы тебе помочь», — со вздохом перебила его Китиара, медленно передвигая руки с груди Даламара вверх к плечам, слегка царапая через одежду его тело. Темный эльф почти машинально стиснул ее в объятиях. «Я могла бы помочь», — повторила Китиара хриплым низким голосом. «Тебе не под силу сражаться с ним в одиночку». «О, моя госпожа!» — Даламар посмотрел на нее с кривой улыбкой. «Кому ты станешь помогать, мне или ему?» «Это», — заявила Китиара, запуская руки под черную ткань накидки, — «будет зависеть от того, кто победит». Улыбка Даламара стала шире, а горячие губы скользнули по подбородку женщины. «Именно так я и подумал, госпожа», — шепнул он на ухо воительнице. «Мы прекрасно поняли друг друга», — отрезала Китиара и не сдержала довольной ухмылки. «А теперь довольна о моем брате. Меня давно интересует один вопрос. Скажи, темный эльф, что носят маги под своими мантиями?» Даламар снова улыбнулся. «Только собственную кожу», — проговорил он. «А что носят под доспехами женщины-воины?» «Ничего». Китиара ушла. Даламар лежал на кровати, наполовину бодрствуя, наполовину погрузившись в приятную дремоту. Подушка под его щекой все еще хранила аромат волос молодой женщины, запахи благовония и железа. Эта неестественная смесь продолжала опьянять Даламара, кружила ему голову, хотя с самой Китиарой она странным образом не ассоциировалась. Темный эльф с наслаждением потянулся. Он не сомневался, что повелительница драконов предаст его, когда ей это будет выгодно. Но и она не могла не знать, что он уничтожит ее в мгновение ока, если это ему понадобится для достижения своей цели. Между тем, это знание ни одному из них не отравило проведенных вместе часов. Напротив, их любовные экзерсисы приобрели особую остроту. Даламар прикрыл глаза и позволил сну постепенно овладевать собой. За приоткрытым окном он услышал шорох драконьих крыльев. Дракон готовился к полету. Даламар представил себе Китиару, верхом на ее синем драконе, сверкающем под луной шлеме. «Даламар!» Темный эльф вздрогнул от неожиданности и сел на кровати. Сон как рукой сняло, а все его тело содрогнулось от страха. Он узнал этот голос, не мог не узнать. В ужасе Даламар оглядывался по сторонам и ничего не видел. «Шалафи?» — неуверенно проговорил он. В комнате никого не было, и он прижал руки к вискам. Должно быть, почудилось во сне. «Даламар!» На этот раз ошибки быть не могло. Эльф слышал голос отчетливо и ясно, хотя и раздавался он откуда-то издалека. Беспомощно оглядываясь по сторонам, Даламар изо всех сил боролся с подступившим к горлу страхом. Рейслин не любил шутить и никогда этого не делал. Отправившись в прошлое при помощи сложнейшего заклинания неделю назад, он должен был отсутствовать еще долгое время. В то же время Даламар знал голос учителя как свой собственный. Обознаться он не мог. «Я слышу тебя, Шалафи», — отозвался эльф, стараясь, чтобы голос его звучал как можно тверже. «Но не вижу. Где?» «Я в прошлом, как ты и предположил, ученик. И говорю с тобой при помощи глаза дракона. У меня есть для тебя задание. Слушай внимательно и выполняй все в точности. Начинай действовать немедленно, не теряй времени. Дорога каждая минута». Даламар закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Он хорошо слышал голос Рейслина, и ему не мешал даже раздающийся за окном смех. В городе начинался какой-то праздник, посвященный приходу весны, и за стенами старого города пылали в ночи приветливые костры. В их дрожащем свете юноши и девушки дарили друг другу цветы и целовались под покровом ночной тьмы. Вливающийся в спальню воздух казался сладким от запаха любви и зацветающих весенних роз. Но Рейслин уже начал говорить, и Даламар отвлекся от всего окружающего. Он позабыл Китиару, позабыл о любви. Он не вспоминал даже про наступившую весну, что для эльфа было совсем уж странно. Он слушал, задавал вопросы, запоминал, и все его тело слегка вздрагивало при звуке голоса Шалафии.